Выход второй. Нина, катаюсь я в санях, и мне пришла идея к тебе заехать, мономур. Баронесса. C'est une idée charmante. Vous en avez toujours? Мысль превосходная, как всегда у вас, французский. Садятся. Баронесса. Ты что-то прежнего бледнее сегодня, несмотря на ветер и мороз, и красные глаза, конечно, не от слез. Нина, я дурно ночь спала и нынче нездорова. Баронесса, твой доктор нехорош. Возьми другого.